Глава вторая. «Да ничего», — хором ответили два самых умных человека в этой лаборатории. Живой и мертвый. Но их растерянность меня настораживала. «Выкладывайте. Если сам пойду узнавать, вам же хуже будет», — пригрозился я. «Алексей, вы только не переживайте», — успокаивающим тоном начал Дмитрий Павлович, что меня лишь разозлило. «Еще раз спросить не стану», — отрезал я. «В общем, пойдемте», — позвал меня за собой Юрий Михайлович. Дмитрий Павлович велел своим ученым следить за состоянием Нелли и отправился с нами. Прямиком к озеру магического концентрата, расположенного в развалинах. Я встал на берегу, что представлял из себя сплошные руины. М-да. Я явно не это ожидал увидеть. Красный регат перестал быть таковым. Видимо, сперва у него не было ни панциря, ни чешуи, и мы видели лишь тонкую кожу, через которую просвечивали алые мышцы. Но сейчас этот мелкий монстрик резвился в озере, и на нем поблескивали первые голубые чешуйки, которые скоро укрепятся в прочный панцирь. За всем этим действием присматривал Клык. Только вот призрачный монстр не мог запретить мальку пожирать магических рыб, поэтому эта мелочь ловила их одну за другой, и даже Клыку парочку принесла. Сейчас малек напоминал мне утенка, который вылупился и посчитал мамой того, кого первым увидел. Только нашему люди не подошли, и свет сошелся клином на Клыке. «А чего сразу не сказали? Я уж думал, вы его на опыт опустили», — предъявил я ученым. «Ну, вы же велели следить», — пожал полупрозрачными плечами Юрий Михайлович. «А мы, честно скажем, решили заняться более важным делом и нашли этому недорегату другую мамочку». «Хорошо, что Клык вас не понимает», — улыбнулся я. «Забавно, что большого грозного призрака тут мамочкой называют. Хотя он и не против присмотреть за мальком. Но только присмотреть. Больше ничем призрак живому не поможет». «Алексей, вы уж простите», — раскаялся Дмитрий Павлович. «Но создание нового образца концентрата было первостепенной задачей. Если переложим в него следующие яйца, то больше мутаций не повторится». «Вы уверены?» — уточнил я. «Нет. Но вероятность снижается до минимума. До 10%, если быть точнее», — добавил мертвец. «А изначально сколько было?» — уточнил я. 70. «Хорошо. Но это все равно не оправдывает риск нахождения малька здесь. Судя по количеству съеденной рыбы, он скоро преобразуется в обычного малька. Можете подыскать ему хозяина из орденцев». «Устроить анкетный опрос?» — уточнил Дмитрий Павлович. «Или пусть малек сам выбирает. Кто ему понравится, того и участь», — ухмыльнулся Юрий Михайлович. «Нет, анкет не надо. Просто выберите желающих и познакомьте с мальком. Думаю, он легко выберет из 10 человек». Малька пока оставили на попечение Клыка. Учитывая, сколько рыбешек он тут сожрал, от еще нескольких хуже не станет. Да и судя по тому, что я увидел, эта доза концентрата, что содержалась в рыбах, помогла регатам прийти к своему совершенному виду, заложенному природой. Или магией, что более вероятно. Нелли очнулась через час. И все это время мы с учеными наблюдали, как она расцветает. Девушка наполнилась жизнью. Ее бледные щеки обрели румянец еще ярче того, что всегда красовался на ней. Она открыла глаза. Увидела себя в ванне, окруженной толпой ученых в белых халатах. Ну и меня. Нелли выпучила глаза и опустила взгляд вниз. Удостоверилась, что была одета и приподнялась. Легко. Словно и не было никаких болезней. «Лёш, как я здесь оказалась?» — первое, что спросила она. «И где это здесь?» «Тебя хотели убить», — честно ответил я. «Нам с Серегой удалось выкрасть тебя из психушки и принести в подземную лабораторию. Здесь ты в безопасности». «Ага. Пока ничего не понятно». Нелли с любопытством осматривалась. «А, кстати, где Серега?» — спросил я у всех присутствующих. «Мы заходили в лабораторию вместе. Но сейчас друг скрылся из горизонта. Здесь находилось еще человек 20 ученого состава, и все стали вертеться в поисках Сереги. «Да вон он у компьютера сидит», — указал Дмитрий Павлович. «Стоп. Это что он там с нашей базой данных делает?» Все внимание ученых переключилось на Сергея, к нему они и направились. Только Юрий Михайлович остался. Он до сих пор не понимал, что такое компьютер. «Леш, получается, ты снова меня спас?» — осознала Нелли. «Да, это уже в традицию превращается». Я протянул Нелли руку и помог выбраться из ванны. Ее кожа была мягкой. Она вся светилась от переполнявшей ее магии. «Я как-то странно себя ощущаю», — произнесла девушка крайне рассудительным тоном. «Раньше я подобного от нее не слышал. Она всегда излучала задор с искоркой безумия, но сейчас от этого не осталось ни следа. Словно я стала яснее мыслить», — продолжила девушка. «И восстановила источник, над которым годами проводили опыты». «Но кто?» — спросила Нелли, глядя мне прямо в глаза. Раньше ее взгляд задорно бегал туда-сюда, а сейчас был сосредоточен. Я рассказал девушке все, что узнал от главврача, которого, кстати, уже должны были арестовать. Не видел смысла скрывать от Нелли, что в ее семье столь серьезная проблема. Ожидал криков, истерик, недоверия. Ну, все как обычно, по шаблону. Но и этого не произошло. Нелли уселась на край ванны. Сейчас ее кожа светилась от магии. «Это многое объясняет», — Нелли сделала свои выводы. «Но когда мать узнает, что я вернулась в училище, то снова меня заберет. Я ее единственный шанс вернуть молодость. Для этого подходит лишь магия, завязанная на крови. Ты не сможешь ей противостоять. Не поднимешь на нее руку». «Ты прав. Пусть она меня ненавидит, но она моя мать». «Твой отец разве в курсе? Может, стоит ему рассказать?» «Он думает, что у нас по женской линии шизофрения передается. Для него это объясняло мое поведение». Нелли отвела взгляд. «Сейчас вспоминаю это со стороны и становится так очевидно. Тогда давай выйдем на поверхность. Там сможешь связаться с отцом. Безопасное соединение обеспечу, чтобы без прослушки». «Мне страшно. Вдруг он сделает выбор не в мою пользу?» Это был весомый аргумент. Пока Нелли всего 17, она не может отречься от семьи, как это сделал в свое время Иван Федорович. «Не попробуешь — не узнаешь. Если же он не поверит, мы всегда можем обратиться за помощью к вышестоящим. Лев Борисович поможет, я уверен. Передаст дело в тот же отдел контроля несовершеннолетних магов. Это могли сделать и мои юристы, но здесь выигрывало влияние генерала. Он, как глава училища, тесно сотрудничал с этой организацией». «Да, он хороший человек, хоть и строгий. Он за справедливость. Поэтому и закрыл глаза на все это. Я обвел руками новую лабораторию. Он же не слепой. Понимает, что происходит прямо под боком. Но о масштабах не догадывается. Пока нам удалось должным образом оборудовать всего одно помещение. Но это уже была маленькая победа. На пути к большему». Мы вышли на поверхность, и прямо в убежище Зубастика Нелли позвонила отцу. У них состоялся долгий и серьезный разговор. Сперва отец не поверил Нелли, но она привела весомые доказательства. Было много эмоций. Нелли то грозилась заплакать, то начинала говорить решительно. Словно так она выбирала стратегию общения с отцом. И выбрала. Она серьезным тоном заявила, что если мать еще раз к ней приблизится, то девушка передаст общественности все грязные секреты рода. Таких хватало у всех аристократов. И чтобы избежать позора, отец Нелли согласился. Он дал ей слово, что разберется. Но, судя по выражению лица Нелли, она в это не больно верила. «Как и думал, он на ее стороне», — сказала девушка, возвращая мне смартфон. «Ты не выглядишь расстроенной». Я присел на лавочку рядом с ней. «Как ни крути, правда всегда лучше. Какой бы жестокой она ни была». «Твоя семья не заканчивается на двух людях». «А вот братья меня поддержат, уверена. Нелли улыбнулась так, словно у нее в голове созрел коварный план мести. «Что ты придумала?» «Ничего». «Колись. Я же вижу, как у тебя глаза заблестели, стоило вспомнить о братьях». «Ничего от тебя не скроешь». «Да, есть у меня задумка, как самой стать главой рода. В обход всех старших». «Ого. Давние амбиции проснулись. И кто знает, что еще?» «Это как?» — я продолжил расспрашивать. «Было интересно видеть не просто разницу в поведении, а настоящее преображение девушки. Даже ее движения стали плавными, и она прекратила внезапно дергаться, как с ней периодически бывало. У нас, как и во многих дворянских семьях, есть артефакт рода. Слышал о таких?» «Да». «Пока рано было Нелли рассказывать, что и у моей княжеской семьи есть такой. Пока я для нее по-прежнему Алмазов Алексей. Обычный парень, но разве что регатов научился приручать». «Артефакт напрямую влияет на силу рода и заботится о нас», — продолжила Нелли. «Еще скажи, что он разумный». «Не совсем. В нем заключен дух первопредок и воспоминания остальных. Но это тайна», — шепотом добавила Нелли. «Я никому не скажу», — так же тихо ответил я. «Артефакт рода Нелли был сделан по тому же принципу, что и мой. Только ее разве что испытание проходить не заставлял». «Знаю, что не скажешь», — улыбнулась девушка. «Но если я покажу артефакту, какая угроза грозит моему роду, он обязательно поможет от нее избавиться». «И вознаградит», — добавил я. «Да. И мы возвращаемся к тому, с чего начали. Ты не сможешь убить мать. А мне и не понадобится. Хватит лишить ее дара». «Это сложно, но возможно». «Тогда она весь остаток жизни будет пытаться тебя отомстить». «Нет. Если заставить принести клятву верности мне и моей семье. Тут главное не прогадать с формулировкой». «Пока звучит ненадежно». «Согласна. План нуждается в детальной проработке». Девушка вопросительно посмотрела на меня, и я поспешил ответить. «Я помогу, но нужно будет...» Договорить я не успел, потому что от ведущего в подземелье люка раздался стук. Да такой, словно кто-то с той стороны шкрябал по металлу ногтем. «Что там?» — поинтересовалась Нелли. «Точно не Дмитрий Павлович. Он бы сам открыл люк». Нелли о моих призраках не знала, так что я остановил в себе желание позвать Макара. Уже хотел охранников вызвать, чтобы подстраховали. А то вдруг там какой монстр приполз. Стоит мне люк открыть, как все, и нет меня. Но я даже номера назвать не успел. Зубастик проснулся и примчался к месту звука. Опустил ухо к люку и прислушался. А потом начал задорно прыгать и отправлять мне образы, чтобы я открыл люк. Он и сам мог, но сказывалась дрессировка. Питомец спрашивал разрешения. Раз он не чуял опасности, то и я решил рискнуть. Открыл люк, и на меня прыгнул малек регата. Тот самый, что из красного уже стал синим, как обычный монстр. Да и крылья слегка расправились. Только вот пасть оставалась нестандартной, вытянутой, как у волка. Да и вообще этот мелкий монстр скорее сказочного дракона напоминал. Хотя и зубастик, будучи мальком, мне милым казался. Я взял малька на руки, но монстрик отстранился. Зубастик же задорно наблюдал за происходящим. Ему не терпелось познакомиться и поиграть с новым членом семьи монстров. Маленький регат потянулся к Нелли своими тонкими лапками. «Какой крошечный!» — улыбнулась она и приблизилась. Взяла малька из моих рук, как обычного котенка. И тот прижался к ее груди. Вот хитрец. Он же не просто так сюда пришел. Малек почувствовал магию, что исходила от девушки после ванны чистейшего концентрата. «Кажется, ты ему нравишься», — подметил я. «Он мне тоже. Только склизкий больно, его бы помыть», — ответила Нелли. «Тогда бы вас обоих, сияющих от магического концентрата, отмыть не помешало». «Я помогу помочь помыть его». «Это же твой второй питомец», — предположила девушка. «Нет. Ты пока присядь, а я тебе кое-что расскажу». Но перед тем, как начать, я позвонил Дине и попросил ее тоже прийти. Услышав, что я хочу открыть ей самую страшную тайну училища, Лазарева примчалась через 3 минуты. Это от соседнего общежития. Я здесь, — воскликнула Дина, забегая в убежище. О, Нель, и ты тут. Неужто ты и есть та самая тайна? Нет, — я улыбнулся обеим. Девушки сидели на скамейке и внимательно слушали. Про орден, регатов и мои планы. Я уже приноровился быстро доносить суть, так что объяснение заняло минут 10. Заодно и про призраков поведал, чтобы между нами точно не осталось тайн. Нелли и Дина слушали с открытыми ртами. «Леша, ну и ты...» — начала Дина, когда я закончил рассказ. «Почему раньше не рассказал?» «Случай не представилось, а тут оптом решил», — с ноткой иронии ответил я. «То есть моя дружба идет оптом? Все понятно», — демонстративно обиделась Дина. «Нет, тебе вообще должен был Костя рассказать или Виталик. Но они так и не смогли договориться между собой, кто это сделает. Сегодня решил, что можно их больше не ждать». «Ну ладно. А если я вступлю в орден, то можно мне тоже такого милого регата?» Дина кивнула на малька, что удобно устроился на коленях Нелли. «Можно, но в порядке очереди». «А почему тогда Нелли первая, раз ты ей только рассказал? Это нечестно». Сейчас Дина напоминала обиженную маленькую девочку, которой не купили куклу. Это выглядело забавно. «Он не мой. Я просто взяла его подержать», — сказала Нелли. «Да он вообще в поиске хозяина», — сказал я. «Это первый и не самый удачный опыт по приручению. Так что достоверно неизвестно, вырастет из него такой же регат, как Зубастик, или будет другая мутация». «Можно хоть подержать?» — попросила Дина. «Конечно», — ответила Нелли и подняла малька. Она хотела передать его Дине, но регат вцепился в ее руку и не желал уходить. «Кажется, он против», — хмыкнула Дина. «И как мне теперь от него отделаться?» — задорно спросила Нелли. Этот мелкий регат словно забрал все переживания девушки по поводу семьи. «Думаю, в женском общежитии не одобрят такого питомца», — рассуждал я вслух. «Питомца?» — переспросила Нелли. «Значит, я могу его оставить?» «Да, но после принесения клятвы ордену. И пока пусть побудет в убежище. Ясли для регатов в подземелье еще не готовы», — ответил я. «Тогда и у меня принимай клятву. И в очередь на питомца записывай», — настояла Дина. Пришлось принимать клятву сразу у обеих. Да и обещать Дине, что она получит регата одной из первых, сразу после брата, иначе девушка не унималась. Для инициации связи между Нелли и мальком, который, кстати, оказался женского пола, пришлось вернуться к подземному озеру. Но стоило Нелли опустить щиколотки в разлитый у берега концентрат, как связь сформировалась. Первый готов. Можно считать это маленькой победой. Потому что этот регат не стал кровожадным монстром, а с момента вылупления пристроился среди людей. И чем дальше, тем больше монстров. А чем их больше, тем сильнее моя власть. Но иначе не изменить этот мир. Нелли еще долго не могла расстаться с мальком, так что пришлось подключать Дмитрия Павлыча. Он забрал малька под предлогом обследования, и я смог проводить Нелли в общежитие. По пути в комнату позвонил Льву Борисовичу и объяснил ситуацию с Нелли. Он должен быть в курсе, что если за Нелли снова приедет мать, это ни к чему хорошему не приведет. Генерал меня внимательно выслушал и принял информацию. Вот теперь я был уверен, что Нелли больше ничего не угрожает. А то мне и самому надоела традиция по ее спасению. Это уже какой раз? Четвертый или пятый? За всеми делами и не заметил, как наступила ночь. Хотел перед сном почитать учебник по алхимии, но стоило его открыть, как зазвонил телефон. «Привет, Маш», — ответил я в трубку. «Привет», — голос графини дрожал. «Тут такое дело. Какое?» «Мой отец приехал и грозится объявить вам родовую войну, если я не вернусь домой».